Неопозитивизм. Данное философское направление получило широкое распространение в англоязычных странах. Его наиболее известными представителями являются Карнап, Айер, Рассел, Витгенштейн, Остин и другие. Под общим названием неопозитивизма объединяются многие весьма различные теории, от логического позитивизма, логического эмпиризма и логического атомизма до философии лингвистического анализа и различных направлений аналитической философии, смыкающихся с теорией критического рационализма. Логический позитивизм провозгласил основной своей задачей борьбу с метафизикой, традиционно понимая под ней философию в целом, стремясь поставить себя над борьбой материализма и идеализма. Теоретическим источником его послужило реальное развитие физики, логики, математики, языкознания и эмпирической социологии, что впрямую подвело к вопросу о теоретической деятельности, как деятельности, связанной только с логическим языком науки. Наука сводится к фиксации, а затем упорядочению фактов в рамках условно принятой системы языка. Задача науки ограничивается в таком случае описанием ее языка. Исходными предпосылками всякого познания логический позитивизм считал события и факты, то есть чувственные данные, находящиеся в сфере сознания субъекта. Одной из особенностей данного течения является то, что оно принципиально отождествило объект с теорией объекта. Это сразу же снимало вопрос о существовании объективного мира как предмета философского познания и приводило к замыканию философии лишь на познавательной проблематике логики и логического языка, тем более что логико-математический язык традиционно считался образцом достоверного знания. Таким образом, логические позитивисты как бы устранились от решения основного вопроса философии, сочтя его просто не имеющим философского статуса. Другой принципиальной особенностью было отождествление, а точнее замена понятий «объективный факт» и «научный факт». Последний же понимался как запротоколированный в науке с помощью знаковых средств, то есть как протокольное предложение. Тем самым научный факт сводился по существу к факту языка. Единственной реальностью для философии оказываются, следовательно, языковые факты. Витгенштейн в ранний период своей деятельности утверждал: «Мир есть совокупность фактов». Отсюда ясно, что мир предстает как универсум языка, а функция философии есть объяснение деятельности человека в этом языковом мире. Язык науки строится в логическом позитивизме следующим образом. Из первичных атомарных высказываний по правилам логики выводятся сложные высказывания. При этом предложения науки могут быть либо истинными, либо ложными, либо бессмысленными. Бессмысленные предложения, согласно Карнапу, не являются предложениями в собственном смысле слова, но лишь напоминают их по форме. Примером такого предложения может быть следующее. «Луна умножает четырехугольно». Все философские предложения, считал Карнап, также являются бессмысленными высказываниями, так как, будучи общими положениями, они не могут быть верифицированы, проверены путем сведения к атомарным высказываниям, фиксирующим тот или иной факт. Поскольку на этой основе невозможно верифицировать, проверить эмпирическим способом и моральные высказывания, содержащие общие понятия добра и зла, постольку логические позитивисты вынуждены были объявить и этику псевдонаукой. Некоторые сторонники принципа верификации пытались объявить лишенными смысла понятия фашизм, безработица, социализм, социальный прогресс, борьба за мир и тому подобное. Недостатком принципа верификации в системе логического позитивизма является то, что он не вытекает из опыта и не может быть получен аналитически. Этот принцип имеет рациональный смысл только в рамках марксистской философии как момент общественно-исторической практики. Безусловно, анализ языка важен и нужен для науки, но он целесообразен лишь тогда, когда в правилах употребления научных терминов, в правилах сочетания слов в предложениях и правилах выведения из одних предложений других раскрываются связи и отношения объективной реальности. Неопозитивисты же рассматривают все эти правила сами по себе, в отрыве от объективного мира. В этом и состоит их идеализм. Именно пустота и бесплодность чисто формального анализа языка науки, к которому логический позитивизм стремился свести задачу философии, в конце концов стали столь очевидны, что его сторонники вынуждены были отказаться от своих принципов и перейти на иные позиции. Они стали обращать свои взоры на семиотические проблемы, выделив три области отношений. Языка к тому, кто его употребляет, прагматика, между языком и тем, что им обозначается, семантика, между языковыми выражениями, синтаксис. Все это и получило название семиотики. Предметом анализа стали значения слов и знаков вообще, логические, лингвистические и психологические проблемы, имеющие важное научное и практическое значение, скажем, для создания вычислительной техники, разработки машинных языков и тому подобное. В своем развитии неопозитивизм пришел к описанию многообразных способов употребления слов и выражений как различных языковых игр, что вело к пересмотру статуса познания. Философские и научные системы оказались не более как языковыми образованиями, имеющими характер игры. Причем игра эта имеет конвенциональный, условный характер. Неопозитивизм эволюционировал в направлении от анализа языка науки к анализу обыденного языка и от отрицания философии к использованию аналитического метода для более или менее содержательного анализа собственно философских проблем, к разработке, например, методов моделирования, системно-структурного анализа и других. Это философское течение и поныне продолжает удерживать свои позиции, хотя и в сильно преобразованном виде.